Интерлюдия. Джин в клетке. В подземелье Караганды. Несколькими днями ранее. Как же долго я ждал. Как же долго. Я копил свою силу. Твою несокрушимую, необузданную мощь. Этот мир породил меня, как и ничтожных богов. Но в отличие от этих убогих, моя матушка, моя создательница, моя проклятая мать-система узрела мою истину мощь. Она узрела будущее, что предначертано этому миру. Стоит мне заполучить хотя бы крупицу вожделенной божественности. Она испугалась. Она струсила. Она предала меня. И заперлась здесь, в этой сырой и вонючей темнице. Понимаешь? Ты меня понимаешь? Сокрытое в темноте подземелья существо, что по мере своего рассказа то и дело меняло форму, замерло напротив таракана и всмотрелось в его глаза. Ни хрена ты не понимаешь. Но ты единственное живое существо здесь. Но ничего. «Скоро печати падут!» «Как же смешно, что моя мать не сумела запереть меня надежно!» «Моя тюрьма!» «Мое вонючее подземелье не выдержало моей силы!» «Оно разрушило барьеры, явив себя миру!» «Эти жалкие букашки!» «Эти людишки, что живут надо мной под светом солнца!» «Моего солнца!» «Они нашли проход. Они сломали первые врата и вошли внутрь, разрывая сковывающие меня цепи. Глупцы! Жалкие глупцы и идиоты! Вы боролись со страхом и ужасом, что я наслал на вас, но даже так вы не справились!» «Вы бежали и оборвали последнюю цепь, что отделяла меня от истинной свободы, от истинного величия! Мое освобождение станет величайшим событием этого мира! Мне подчинятся все живые существа!» «Я буду повелевать землей и небом, океаном, вулканами, ветром, жизнью и смертью!» Существо продолжало носиться по своей клетке из угла в угол, то возвращаясь к единственному живому слушателю, то вновь оказываясь вдалеке от него. Воздух этой темницы пропах безумием. И совсем скоро эта темница выпустит его. Дорога в подземелье была открыта. Исследователи сорвали печать с его клетки. Осталось лишь дождаться момента, когда ненавистный замок системы окончательно потеряет свою силу. «Еще немного, еще час, и я предамся величайшему пиршеству в этом мире!» «Я буду пожинать жизнь!» «Я буду проливать кровь, создавая новые реки на этом и прочих континентах!» «Я буду утопать в ласке и обожании!» «Я буду пытать целую вечность тех, кто воспротивится мне. Настанет мое время, моя эпоха, и даже эти неженки-боги по итогу склонят передо мной свои пустые головы!» Существо продолжало пафосные речи, пытаясь убить тянущееся словно в пытке время. Минуты таяли за минутой, и, наконец-то, долгожданный миг настал. Сдерживающая печать пала, и новые, непрошенные гости могли войти в подземелье, а существо, некогда запертое в его недрах, выйти наружу. «Вот он!» «Запах свободы!» Силой распахнув дверь и приготовившись уничтожить любую преграду на своем пути, ужас подземелья Караганды явил себя во всей красе. Никто не встретил нового повелителя этого мира. Более того, никто и не пытался его остановить. Лишь одинокий парниша сидел неподалеку под деревом и хрустел редким деликатесом — яблоком. «Внемли мне, смертный!» Начал было дух, когда его заставили замолчать налетевшие с высоты странные черные сферы. Одна из них лениво открыла глаз и осмотрела его с головы до ног, а затем, как будто разочарованно, закатила зрачок. Тот, кто активировал и пробудил этот глаз, посмотрел системный статус ужаса Караганды и остался недоволен. Где-то там, вдалеке, этот кто-то даже пробухтел себе под нос. «Ай, жаль, не лич. Придется тратить свое время еще и на этот мусор». И щелкнул пальцами. Так громко, что даже гарнизонная стража с ближайшей крепости обратила на него внимание. А где-то на другом конце Родии, словно по волшебству, пять сфер внезапно запылали чудовищной силой и исторгли из себя ужасающие заклинания, наполненные энергией тьмы и смерти. Сферический щит ударил по необузданной энергетической форме этого существа, вдавливая беднягу внутрь подземелья. Разъедающая саму суть монстра тьма рвала его энергетические каналы в клочья, а энергия смерти безжалостно выворачивала наизнанку его средоточие силы. Жизнь покидала его, быстро вытекая из разрушающегося аморфного тела. И, словно этого было мало, вокруг закружилось еще несколько проклятых сфер, способных запросто отправить в небытие этого злого духа. Чудовищная сила уже была готова прихлопнуть его, когда этот злобный и мстительный по своей природе дух взмолился и протянул свою едва уцелевшую руку вверх, в сторону глаза. «Умоляю, пощады! Забери все мои сокровища, но позволь жить!» В его пальцах было не что иное, как кристалл маны. Это заинтересовало наблюдателя, и он на минуту задумался. «Я буду целую вечность создавать тебе эти кристаллы, только умоляю пощады!» Вместо одного кристалла в руке духа оказалось сразу три, больших. От заключенной в них силы драгоценные камни буквально сияли. Уловив момент и осознав, что атаковать его пока не собираются, а сила уничтожающих его заклинаний вот-вот иссякнет, существо решило провернуть одну безумную идею. «Я Джин. Я обещаю тебе, кто бы ты ни был, что я помогу тебе завоевать мир. Сделаю величайшим из всех живущих. Слово Джина». Он отчаянно тянул время, наблюдая за стремительно уменьшающимся уроном. Если тот, кто наблюдает за ним, активирует еще хотя бы одну сферу с заклинанием, ему не жить. Джин продолжал лепетать, суля несметные сокровища и богатства, невероятную силу и могущество, мириады любящих подданных, все земли, воды и небо этого мира. Но как только влияющее на него заклинание развеялось, и последняя, оказавшаяся внутри подземелья, сфера исчезла, он резко убрал руки, полные огромных кристаллов маны, и рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Долго же ты соображал!» «Теперь тебе никогда не достать меня! Матушка, помоги!» Вместе с этими словами житель подземелья отошел назад, во тьму коридора, и нажал на одну из немногих имевшихся у него кнопок в системной панели — закрыть подземелье. Его дом родной был лишь ему одному подчиняющейся крепостью. Кнопка активировалась именно в тот самый момент, когда последняя попавшая внутрь сфера развеялась и исчезла. Нажав кнопку, Джин увидел, как чудовищно медленно закрываются створки врат, которые он совсем недавно распахнул одним своим ударом. Глаз покосился на левую дверь, затем на правую, а следом уставился и на самого Джина. «Матушка, помоги!» Злой дух в ужасе осознал свое состояние. Пока двери закроются и запечатают его родное, любимое, теплое и уютное подземелье с милым таракашкой, этот глаз нашлет на него новые заклинания. «Все богатства мира будут твои!» Снова закричал, принявшись швырять в сторону освещенной солнцем поляны кристаллы маны Джин. И швырял их до тех пор, пока двери не закрылись окончательно. Чуть не помер. Рановато я вышел. Моя необузданная мощь оказалась недостаточно необузданной. Ну ничего, глазастый. Я этот глаз тебе на источник дотяну еще!» Погрозил в сторону двери Джин, но сразу после этого грохнул настолько мощный удар в дверь, что содрогнулось все подземелье. «Ой, матушка, спаси и сохрани дитя твое, дитятка ненаглядная!» Джин кинулся вглубь своего уютного гнездышка, поближе к надежно закрывающейся клетке. Мало ли, там должно быть безопаснее. В это же время по другую сторону врат Крюк, отправленный Аидом проконтролировать происходящее, закончил проверку прочности врат в подземелье и собрал два десятка кристаллов, выброшенных тем странным существом. «Слушай, Аид, брат мой, и по совместительству владык-хранитель, у тебя прям чуйка. Ты как знал, что тут будет неплохая выгода? 1000 маны! 1100! Я таких больше кристаллов в жизни не видел. 1400! Ничего себе! Я могу взять немного себе? А Роксане?» Крюк показал огромный розовый кристалл глазу, и тот закатился, давая понять, что это все мелочи, не слишком его тревожащие. Тем более, что на их территории теперь живет джин, способный их производить. «Нет? Ну ладно, ладно. Один мне, один Роксане, остальное государству. Идет? Я ж должен хоть какую-то награду получить, так? Я вообще на Макс рассчитывал и опыт хотел, а тут вон какой облом. Кстати, срока открытия врат нет. Запечатаны, так и написано. Я, наверное, на всякий случай до утра завтрашнего подожду и поеду отсюда. Ты его до усрачки напугал. Сам потом придешь, вскроешь эти врата, а потом делай с ним, что посчитаешь нужным. Хорошо? Ну, я это... пойду тогда. Ведь впереди меня ждет что, правильно? Арабская ночь!» «Где-то в 1000 километров от Караганды, рядом с пустошами». «Вот прохиндей. Реально к Роксане ласты клеит. Или просто выслуживается и репутацию зарабатывает. Ай, ладно, плевать. В конце концов, и меня ждет волшебный Восток. Здесь чары и месть, отвага и честь, дворцы и песок». Аид продолжил напевать песенку, всматриваясь вдаль и ожидая возвращения ворона с донесениями. «Я теперь ковер-самолет хочу». Важно надул он щеки, раздумывая, как бы это так сплести энергию тьмы, чтобы создать себе летающее чудо. «Ну, чисто технически можно использовать парение на обычный ковер и потоки воздуха для перемещения. Подлететь так Карен, что ли? Вот уж удивится моя пусть и не принцесса, а императрица».